Глава 15. В то самое время, когда москвичи шли через освещенную прожекторами Красную площадь, приветствуя стоявшего на мавзолее Сталина, в бутырской тюрьме наступил час ужина. В коридоре тихо зашаркали валенками, послышались шорохи, лязг замка, удар ложкой о железную миску, звук наливаемого в кружку кипятка. Отодвинулась круглая задвижка замка, возникла на мгновение точка света и тут же исчезла, заслоненная головой надзирателя. Он осмотрел камеру, потом опустил задвижку, открыл окошко. «Ужин!» Саша протянул миску. Раздатчик из уголовных положил в нее ложку каши, зачерпнув ее из кастрюли, которую обеими руками держал его помощник, тоже уголовный, налил в кружку кипяток из чайника. Надзиратель следил, чтобы Саша ничего не передал раздатчику, чтобы раздатчики не смотрели на Сашу. В этом коридоре сидели политические. Они также подходили к окошку, протягивали миску и кружку, получали кашу и кипяток. Кто они, эти люди? За две недели, кроме раздатчиков, Саше удалось увидеть только двух заключенных. Парикмахер, тщедушный старичок с низким лбом, острым подбородком и безжалостными глазами убийцы. Брил он тупой бритвой. Саша больше к нему не пошел, решил отпускать бороду. Второй — молодой уголовник с мучнистым бабьим лицом. Он убирал коридор, и когда вели Сашу, стал лицом к стене. Не имел права ни смотреть на проходящего заключенного, ни показывать ему своего лица. И все же Саша чувствовал на себе его косой, любопытный, даже веселый взгляд. Когда Сашу выводили на прогулку или в уборную, все камеры казались мертвыми. Но в первый вечер после ужина Саша услышал осторожный стук в правую стену, быстрые мелкие удары, короткие паузы и шуршание. Точно по стене чем-то водили. Потом все стихло, сосед ждал ответа. Саша не ответил, не умел перестукиваться. На следующий день после ужина стук повторился. Давая соседу знать, что он его слышит, Саша несколько раз стукнул в стену согнутым пальцем. Так он делал теперь каждый вечер. Но что выстукивал сосед, разобрать не мог, хотя и улавливал в этих звуках закономерность. Несколько ударов, короткая пауза, опять удары и, наконец, шуршание. И хотя Саша не понимал, что хотел сказать сосед, его волновало это осторожное постукивание, полное упорной тюремной надежды. Слева Саше не стучали, и на его стук не ответили. Саша доел кашу, облизал ложку, размешал ею в кружке заварку и сахар, выпил холодный чай, встал, прошелся по камере. 6 шагов от стены до двери, столько же от угла до угла. Хотя это и противоречило законам геометрии, гипотенуза длиннее катета, но разница настолько незначительна, что была незаметна. В одном углу параша, в другом — койка, в третьем — столик, четвертый угол — пустой. В потолке тусклая лампочка под железной сеткой, под потолком — в глубокой, круто скошенной нише окна за решеткой из толстых металлических прутьев — крошечное грязное стекло. Ботинки без шнурков, отставая от пяток, постукивали по бетонному полу. Брюки без пояса он приладил, пристегнув верхнюю петлю ширинки к пуговице для подтяжек. Брюки перекосились и мешали двигаться. Зато не было унизительного чувства, которое испытываешь от того, что с тебя спадают штаны. Сашу никуда не вызывали, не допрашивали, не предъявляли обвинений. Он знал, что обвинение должно быть предъявлено через определенный срок, но каков этот срок, не знал и узнать не мог. Иногда ему казалось, что про него забыли. Он замурован тут навечно. Он не разрешал себе об этом думать, подавлял тревогу. Надо ждать. Его вызовут, допросят, все выяснится, и его освободят. Представлял себе, как вернется домой, позвонит в дверь. Нет, слишком неожиданно. Он предупредит по телефону. «Саша скоро приедет, а потом явится. Здравствуй, мама, это я». Мысль о ее страданиях была невыносима. Может быть, она не знает даже, где он. Тащится из одной тюрьмы в другую, стоит в бесконечных очередях, маленькая, испуганная. Все забудется. Только она ничего не забудет. Не придет в себя от удара. Ему хотелось биться об эти стены, трясти железную дверь, кричать, драться. Лязгнул замок, дверь открылась. На правку. Саша кинул через плечо полотенце, поднял парашу и пошел по коридору впереди надзирателя. В уборной еще сильнее, чем в камере, пахло хлоркой. Саша ополоснул парашу, обрызгал хлорным раствором. Он почти не пользовался ею, но все равно пахло. Потом вернулся. Железная дверь захлопнулась. Теперь уже до утра. Звезды еще не погасли в мутном стекле под потолком, а в коридоре опять послышалось движение, звякнул затвор и на его двери. На оправку. Начался обычный тюремный день. Повернулась задвижка глазка, открылась форточка. Завтрак. На груди у раздатчика висел большой фанерный лоток с кусками черного хлеба, горками сахара, чая и соли, пачками папирос-бокс, разорванными посредине, спичками и кусочками фосфора от спичечной коробки. Саше повезло. На день выдавали 8 папирос, а в пачке их 25. Тот, кто оказывался третьим, получал 9. Да еще остаток пачки, кусочек картона, который, что там ни говори, бумага. И вот сегодня Саше достался этот клочок. Может пригодится написать записку на волю. Он только не знал, куда его спрятать, и заложил за батарею. Хлеб выдавали тяжелый, плохой выпечки, с отлипающей коркой. Но по утрам он все же пах настоящим, свежим, кислым хлебом. Этот запах напомнил Саше давний случай, когда мать отдала на выпечку муку, полученную отцом на работе вместо хлеба, полугодовой паек. Хлеба из пекарни они получили больше, чем сдали муки. Этот таинственный припек долго занимал его воображение. Они везли с мамой хлеб на саночках, и ощущение той голодной зимы, и хрустевшие по насту окованные железом полозья, и теплый запах свежевыпеченного хлеба, и радость матери. Они насушат сухарей и проживут зиму все. Это припомнилось сейчас, когда он пил чай, закусывая его коркой хлеба. И защемило сердце. Эти детские воспоминания были слишком человеческими для тюрьмы, для полутемной камеры, в которую он заперт неизвестно за что. Загремел запор. Открылась дверь, возник конвойный в тулупе с винтовкой в руках на прогулку. Одеться. Выйти из камеры, пройти налево до конца коридора. Ждать, пока конвойный откроет дверь, выходящую во дворик. Потом тем же путем, с тем же открыванием и закрыванием дверей вернуться назад и на все это вместе с прогулкой 20 минут. Квадратный дворик. С двух сторон окружали стены тюремных корпусов. С третьей — высокий каменный забор, с четвертой — круглая кирпичная башня. Позже Саша узнал, что она называется Пугачевская. Саша ходил по кругу, по протоптанной в снегу дорожке. Были протоптаны дорожки и поперек дворика. Некоторые заключенные предпочитали ходить не по кругу, а с угла на угол. Часовой стоял в дверях корпуса, прислонясь к косяку, держал в руках винтовку, иногда курил, иногда смотрел на Сашу из-под полуприкрытых век. Притоптанный снег похрустывал под ногами. Синий свод неба, голубые морозные звезды, дальний шум улицы, Запахи дыма и горящего угля будоражили Сашу. Огоньки в окнах тюремных камер свидетельствовали о том, что он не одинок. После смрадного запаха камеры свежий воздух опьянял. Жизнь в тюрьме тоже жизнь. Человек живет пока, дышит и надеется. А в 22 года вся жизнь — надежда. Конвойный отрывал плечо от косяка, стучал винтовкой, открывал вторую дверь. «Проходите». Саша завершал круг и покидал дворик. Они поднимались по лестнице, снова гремели ключи. Дверь камеры закрывалась, опять голые стены, койка, столик, параша, глазок в двери. Но ощущение бодрящего морозного воздуха и дальнего шума улицы долго не оставляло его, и Саша стоял у окна, всматриваясь в клочок зимнего неба, синий, безмятежный свод, который только что висел над ним. Была еще одна радость — душ. Водили туда ночью раз в неделю. Открывалась дверь, и конвойный будил Сашу вопросом: «Давно мылись?» «Давно. Собирайтесь». Саша вскакивал, быстро одевался, брал полотенце и выходил из камеры. В предбаннике конвойный выдавал ему крошечный кубик серого мыла, и Саша входил в кабину. Вода лилась, то горячая, то холодная, регулировать нечем. Саша становился под душ, наслаждался им, пел. Заглушаемый шумом воды его голос, как ему казалось, не доходил до конвойного, сидевшего в предбаннике на подоконнике. Этот маленький красноармеец, веселый и покладистый на вид, не торопил Сашу, сидел терпеливо, не все ли равно, кого дожидаться, ни этого, так другого. Саша мылся долго. Обмылок превращался в мягкий комочек. Он все стоял под душем, поворачивался, подставляя воде спину, живот, ноги. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Он возвращался в предбанник, вытирался. Конвойный смотрел на него с любопытством, может быть, недоумевая, за что здесь держит такого молоденького и, видать, образованного парнишку, а может, восхищался мускулистой Сашиной фигурой. Как-то ночью конвойный разбудил его обычным вопросом: «Давно мылись?» Саша мылся прошлой ночью. Конвойный что-то перепутал. «Давно. Собирайтесь». Уже выйдя из кабины и вытираясь, Саша сказал: «Хорошо бы почаще». Маленький конвойный ничего не ответил, но следующей ночью опять пришел за ним. Саша стал ходить в душ почти каждую ночь. Иногда ему не хотелось вставать, хотелось спать, но если он откажется, конвойный в следующую ночь не придет. Почему такая поблажка? Может быть, другие отказываются? Не хотят мыться ночью, а конвойный скучает. Хлопотливый крестьянский парень, ему жалко воды. Течет зря из крана. А может, благосклонен к Саше за то, что тот ценит душ, которым он заведует. Скрежет замка разбудил Сашу. В камеру шагнул конвойный, но не тот, что водил в душ, а другой, незнакомый, с громадной связкой ключей на поясе. В дверях застыл коридорный. «Фамилия Панкратов. Одевайтесь». Саша поднялся с койки. «Куда? Освобождают? Да почему ночью? И сколько сейчас времени?» Он хотел надеть пальто. «Не надо». Кивком головы конвойный приказал ему идти направо и пошел за ним. Ключи побрякивали у него на поясе. Они долго шли по коротким коридорам, вдоль лестничных клеток, обитых металлической сеткой. Перед тем, как открыть железные двери очередного коридора, конвойный стучал по ним ключом. Из коридора отвечали таким же металлическим постукиванием, и только тогда он отпирал дверь. Саша шел впереди конвойного, пытаясь по направлению определить, в какую часть тюрьмы идут. Они то поднимались по лестницам, то спускались и, по его расчетам, пришли на первый этаж. Здесь тоже было много дверей, но не железных, а обычных, из дерева, без форточек и глазков. В одну конвойный постучал. — Войдите. Луч света ослепил Сашу. Человек, сидящий за столом, повернул лампу и направил ее Саше в лицо. Саша стоял, ослепленный узким лучом, не зная, что ему делать, куда идти. Лампа опустилась, осветила стол и человека за столом. — Садитесь. Саша сел. Перед ним был следователь. Щуплый, белобрысый молодой человек в больших роговых очках и с тремя шпалами в петлицах гимнастерки. Хорошо знакомый и приятный Саше тип сельского комсомольского активиста, из бача и учителя, если представить его не в форме. На столе лежал бланк, и он начал его заполнять. Фамилия, имя, отчество. Год рождения, место рождения, адрес. Распишитесь. Саша расписался. В бланке значилась и фамилия следователя. Дьяков. Он положил ручку на край чернильницы, поднял глаза на Сашу. «За что вы здесь сидите?» Такого вопроса Саша никак не ожидал. «Я думал, вы мне скажете». Нетерпеливым движением Дьяков откинулся на спинку стула. «Вы эти штуки бросьте. Не забывайте, где находитесь. Здесь я задаю вопросы, а вы на них отвечаете. И я вас спрашиваю, за что вы арестованы?» Он сказал это так, будто кто-то другой арестовал Сашу, а ему, Дьякову, приходится в этом разбираться. И Саша не может не знать, за что он арестован, и не надо терять время. Чем быстрее займутся они делом, тем лучше. Комната погрузилась во мрак. Только стол освещался настольной лампой, а когда Дьяков откидывался назад, лицо его исчезало, голос слышался из темноты. «Вероятно, это история в институте», — сказал Саша. «Что за история?» — спросил Дьяков, не заинтересованно. Точно эта история ему известна. Никакого отношения к Сашиному аресту она не имеет. С таких штучек начинают все подследственные. И приходится их выслушивать, хотя и надоело это однообразное, бесполезное запирательство. Прием. Или в самом деле следователь ничего не знает? Все складывается. Совсем не так, как Саша предполагал, к чему готовился. Его охватило тоскливое, тошнотворное чувство, которое бывало у него, когда он мальчишкой влезал на крышу дома по пожарной лестнице. Ее верхние прутья оторвались от стены, конец раскачивался, и надо было уловить момент, когда он приблизится к крыше, перескочить. С высоты восьмого этажа он видел мальчишек в глубоком колодце двора. Задрав головы, они смотрели на него и ждали. Его охватывал страх. Казалось, что он не допрыгнет, не сумеет оторвать вовремя ноги от лестницы и грохнется на асфальт двора. Такое же ощущение смертельной и роковой игры владело ему сейчас, когда он сидел перед следователем. Так же тоскливо и обреченно сжималось сердце. Его дело — ерунда, чепуха, но облеченное в форму политического преступления, с арестом, тюрьмой, допросом, оно становится страшным. Перед ним сидит его товарищ, коммунист, но Саша для него — враг. Все же надо защищаться, надо говорить то, что он собирался говорить. И словами, которые много раз повторял про себя в камере, Саша рассказал про конфликт с Азизяном, про стенгазету, про Сольца. «Но ведь вы говорите, что ЦКК вас восстановила». «Да, восстановила». «Значит, вас арестовали не поэтому, а еще из-за чего-то». «Больше нет ничего». «Посудите Панкратов. Неужели вас арестовали из-за спора с преподавателем бухгалтерии или из-за неудачного номера стенгазеты? Мы здесь из пушки по воробьям стреляем? Странное у вас представление об органах ЧК». «Какое обвинение мне предъявляется?» «Хотите формального обвинения? Думаете выиграть на этом?» «Я хочу знать, за что арестован». «А мы хотим, чтобы вы сами это сказали». Мы даем вам возможность быть честным и откровенным перед партией. Скажите, в чем вы меня подозреваете, я отвечу. С кем вы вели контрреволюционные разговоры? Я ни с кем. Я не мог их вести. А кто с вами вел? И со мной никто не вел. Вы настаиваете на этом? Да, настаиваю. Дьяков нахмурился, переложил бумаги на столе. Ну что ж, очень жаль, мы ожидали от вас другого. Вы не хотите быть правдивым и искренним. Это не улучшит вашего положения. Кроме истории в институте, я ничего за собой не знаю. Значит, вас арестовали ни за что, ни про что. Мы сажаем невинных людей. Вы даже здесь продолжаете контрреволюционную агитацию. А ведь мы не жандармерия, не третье отделение. Мы не просто карательные органы. Мы вооруженный отряд партии. А вы двурушник, Панкратов. Вот вы кто. Вы не смеете так меня называть. Дьяков ударил кулаком по столу. Я вам покажу, что я смею и чего я не смею. Думаете, в санаторий приехали? У нас тут есть и другие условия для таких, как вы. Двурушник. В вас кулаки не стреляли из обреза? Вы всю жизнь просидели на шее у рабочего класса и до сих пор сидите на шее государства. Оно вас учит, платит вам стипендию, а вы его обманываете. Некоторое время он хмуро молчал, потом недовольно, как бы выполняя ненужную и бесполезную обязанность, сказал: «Ну что ж, запишем, что вы здесь наговорили». Он начал писать, изредка задавая Саше короткие вопросы. Когда и с кем выпускал газету? Когда произошел конфликт с преподавателем по учету и по какому поводу, когда и где его исключали, какие обвинения при этом предъявляли. Кончив писать, он протянул листок Саше: «Прочитайте и подпишите», и откинулся назад. Саша чувствовал на себе пристальный взгляд. Дьяков следил за выражением его лица, пользовался свободной минутой, чтобы хорошенько его рассмотреть. Все записано правильно, но как-то односторонне. Выпустили к празднику номер стен газеты. Поместили в нем эпиграммы, опошляющие ударничество. Участвовали в этом такие-то, исключен ячейкой и райкомом. Конечно, все это пишется для формы, чтобы зафиксировать допрос. Причина ареста, по-видимому, в другом. Все же он сказал: «Здесь не указано, что по решению ЦКК меня восстановили в институте». Нахмурившись, Дьяков взял листок. «А что написали в институте в приказе о восстановлении?» «Написали не совсем правильно», — Дьяков перебил его. «Я не спрашиваю, как надо было писать, я спрашиваю, как написали». «Ввиду признания студентом Панкратовым своих ошибок». Дьяков взял ручку и приписал внизу: «Позже меня восстановили в институте, как признавшего свои ошибки». Он снова протянул листок Саше. Саша подписал. Дьяков взял листок, отложил его в сторону. «Советую вам подумать, Панкратов. Мы не хотим потерять вас для общего дела. Только поэтому мы с вами так возимся. Мы вас щадим, поймите, и оцените. Покопайтесь в памяти, покопайтесь». Он вышел из-за стола, открыл дверь, кивнул конвойному: «Уведите». Саша вернулся в камеру. Запор лязгнул за ним. По-прежнему в мутном стекле светили зимние звезды. Ночь это или утро? Он услышал постукивание в стену. Сосед, по-видимому, спрашивал, куда его водили. Саша ответил обычными тремя ударами и лег на койку, не раздеваясь. Чего от него хочет Дьяков? В чем он должен сознаться? С кем вел контрреволюционные разговоры? Какие разговоры? Он терялся в догадках. Был убежден, что его арестовали из-за истории в институте. То, что это не так, ошеломило его. Все смешало, спутало. Он надеялся добиться понимания, доверия, а получилось наоборот. Если институт не повод для ареста, значит, повод другой. Прокурор счел его убедительным. Обвинить его в контрреволюции. Кому это могло прийти в голову? У него нет разногласий с партией. Да, подхалимы и угодники курят Сталину фимиам, но он никогда никому об этом не говорил. Не это главное в Сталине. Он сказал только Марку, но ведь не мог же Марк передать этот разговор. Может быть, и он арестован? При обыске уполномоченный ухватился за его фотографию, вертел ее и рассматривал со всех сторон. Дьяков хочет добиться от него показаний против Марка. Надеется, что смолодушничает. Будягин. Возможно. Он дружил с Эйсмонтом или со Смирновым. Смирновы тоже жили в пятом доме. Дочь Смирнова училась в их школе. Коренастая, белобрысая девчонка. Ивана Григорьевича отозвали из-за границы весной, как раз после дела Смирнова-Эйсмонта. И вот узнали, что Будягин звонил Глинской, что Саша бывает в их доме и хотят получить показания против Ивана Григорьевича. Чепуха! Он наворачивает, накручивает. За то, что племянник не арестовывают, за то, что учился с кем-то в одном классе тоже. Из-за чего-то его держат здесь. Не будет же следователь ломать комедию. День за днем перебирал Саша последние месяцы своей жизни. Брякнул что-нибудь сгоряча. Он никому не рассказывал даже про то, что произошло в институте. Знали только ребята. Нина, Лена, Вадим, Макс, Юра. Юра Шарок. Их ссора на встрече Нового года. Но Юра не способен на такую подлость. Ребята в группе. Ковалев. Но ведь не в институте дело. Что же тогда? Днем в камеру явился тюремный чин с двумя шпалами. Саша поднялся машинально, как привык это делать дома, движение которого он потом не мог себе простить. Фамилия? Панкратов. Просьбы? Я не получаю передач. Обратитесь к своему следователю. Потом газеты, книги. Все у следователя. И вышел. Надзиратель закрыл камеру. Опыт тюрьмы дается самой тюрьмой. Одиночный заключенный, впервые сюда попавший, сам постигает ту сумму неписанных правил, которые и составляют образ тюремной жизни, выработанной предшествующими поколениями заключенных. Приход тюремного чина показал Саше, что он переведен в другую категорию. Следствие по его делу началось. Чина не интересовали его просьбы. Он дал понять Саше, что от следователя зависит не только его дальнейшая судьба, но и то, как будут содержать его здесь. С этого дня жизнь Саши, внешне оставаясь такой же, как и в предшествующие недели, в сущности своей, круто изменилась. Раньше он ждал допроса с нетерпением и надеждой, теперь с тайным страхом. Его пугало то неизвестное, что вдруг предъявит ему следователь, к чему он, Саша, не подготовлен, в чем, может быть, не сумеет оправдаться, и что еще больше углубит между ними пропасть недоверия и подозрительности.